С появлением сульфаниламидов открылись два новых пути. Во-первых, после выяснения механизма их действия в качестве антивитаминов, противников параминобензойной кислоты, был открыт общий принцип применения антиметаболитов для воздействия не только на микроорганизмы, но и на другие болезнетворные клетки, в частности, на клетки злокачественного роста. Метаболизм – обмен веществ. Метаболит – вещество, участвующее в обмене. Антиметаболит – более или менее схожее с ним вещество, которое благодаря сходству вторгается в процесс обмена и мешает его совершать, а то и вовсе прекращает. Во-вторых, основной химический скелет сульфаниламидных соединений при определенных изменениях и дополнениях оказался пригодным для создания ряда других лекарственных веществ, в частности, противодиабетических, мочегонных и гипотензивных. Нашлась новая работа и для противомалярийных препаратов. Хинин сегодня применяется для усиления сокращений мускулатуры матки в родах и при других обстоятельствах. Он также отличается чрезвычайно горьким вкусом, поэтому настойка хины прописывается для улучшения пищеварения. А вот и еще один пример применения хинина. В одном из цирков тигр во время выступления сломал лапу. Ему наложили гипс, который он после пробуждения из наркоза попробовал зубами содрать. И больше не пытался. Повязка предусмотрительно была смазана настойкой хины. Хинидин, стереоизомер хинина, как бы его двойник, применяется для лечения нарушений ритма сердца. С этой целью применяют и синтетический противомалярийный препарат хингамин. Он же и некоторые другие синтетические противомалярийные препараты употребляются для подавления хронического процесса воспаления при лечении ревматоидного артрита и системной красной волчанки. Все сульфаниламидные препараты действуют бактериостатически. Они не убивают микроорганизмы, а лишь ослабляют их, сдерживают их рост и размножение. С такими ослабленными микроорганизмами защитные силы организма расправляются значительно легче и быстрее. При комбинации двух или трех сульфаниламидных препаратов их противомикробное действие существенно не изменяется, однако в меньшей степени проявляются различные побочные, нежелательные эффекты, так как каждый препарат в такой смеси выступает в организме сам за себя, и его концентрация в крови оказывается сравнительно небольшой. Сегодня применяют препарат усиленного действия Бактрин или Бисептол, представляющий собой смесь сульфаметоксазола и антиметаболита триметоприма. Оба вещества, примененные в отдельности, действуют лишь бактериостатически, а примененные совместно – бактерицидно, бьют соответственные микроорганизмы на повал. Все было бы прекрасно, если бы не два существенных обстоятельства. Во-первых, сульфаниламиды поражают сравнительно небольшое число видов болезнетворных микробов. Иными словами, спектр их противомикробного действия сравнительно узок. Кроме того, даже среди поначалу чувствительных к сульфаниламидам видов обнаруживаются менее чувствительные и даже устойчивые к их действию особи, то есть резистентные, которые дают начало новому устойчивому к сульфаниламидам поколению.